важнейшее свойство Вселенной – жизненность любой ее частицы. Вселенная в математическом смысле вся целиком живая, а в обычном смысле ничем не отличается от живого, писал Циолковский, и доказывал это весьма оригинальным и достаточно убедительным способом. Так как нет ни начала, ни конца времени, так как оно абсолютно бесконечно, то число моментов жизни в прошедшем и будущем беспредельно. Также беспредельное число громадных между ними промежутков. Моменты жизни субъективно сливаются все вместе и образуют в сумме такую же бесконечность, как и полное время Вселенной. Действительно, даже децилионная часть бесконечности есть бесконечность. Вывод таков. Есть только одна жизнь, которая никогда не прекращалась и никогда не прекратится. «Я» принадлежит атому или сущности материи. «Я» или первобытный истинный атом, один или в связи с другими, блуждает по всему космосу и живет непрерывно, без начала и конца. Считая, что эти первичные элементы материи не исчезают бесследно, а переходят из одной формы в другую, Циолковский предполагал, став строительным материалом живой ткани или нервных клеток, атомы, элементоны, сами становятся живыми и мыслящими. Всякий атом чувствует себя сообразно окружающей обстановке. Попадая в высокоорганизованные существа, он живет их жизнью. Попадая в мир неорганический, он как бы спит. Даже в одном животном он, блуждая по телу, живет то жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и тому подобное. Циолковский называл атом гражданином Вселенной или бессмертным гражданином космоса. К этому вопросу калужский мыслитель обращался неоднократно. Так, в пояснениях, дополнениях к монизму Вселенной он воспользовался следующей аналогией. Ощущение атомов в мозгу можно сравнить с состоянием зрителей в театре, проникнутых одной и той же драмой. Увлеченные одной идеей, они уже забыли про свою личную жизнь и прониклись, согласно лишь тем, что перед их глазами, но кончился смерть, спектакль. Ушли они из залы и замерли от скуки, небытие. Есть разница между атомами в мозгу и зрителями в театре. Человек из театра может перейти в другой театр, потом в третий, и так без конца. Также и атом может перейти в другой мозг и в третий, и так же без конца. Только атому лучше. Он действительно блуждал и будет блуждать бесконечно от одной жизни к другой. Он не чувствует и скуки в антрактах, так как в неорганической материи, в небытии сон его полный и времени нет. А как томится бедный человек, поглощенный скукой? Да и порханию его по театрам в жизни когда-нибудь должен наступить конец. На протяжении многих лет и фактически до конца своей жизни он работал над объемным сочинением под названием «Приключения атома». В нем в билетризированной форме показана картина эволюции Вселенной. Бесконечный круговорот материи и вечное возвращение жизни описываются с точки зрения единичного атома, именуемого «я», под коим подразумевается не совокупность свойств мозга и тела, а только один атом. Эта рукопись до сих пор ждет своего опубликования. Вот ее начало. Бесконечное время тому назад, в бесконечном пространстве, появилось бесчисленное множество точек. Может быть, они были одинаковы, неподвижны и на одном расстоянии друг от друга, а может быть и нет. Но они не были мертвы. Каждая точка влияла на все остальные, как бы ни были они далеки от нее. Между ними были силы, которые заставляли их двигаться. Чем меньше между ними было расстояние, тем взаимное влияние их было сильнее. Каждая из них еще обладала способностью чувствовать приятное и неприятное, в зависимости от влияния окружающих ее других живых точек. Сила этого ощущения изменялась от нуля до положительной и отрицательной бесконечности. То есть, в зависимости от окружающих условий, ощущение могло быть очень мало и велико, хорошо и дурно, приятно и неприятно в самой разнообразной степени. Так произошло начало мира, который весь состоял из бесчисленного множества живых атомов. Кроме них ничего не было. Была еще причина их появления. Первопричина. Неизвестно начальное расположение точек, их первоначальное движение и законы притяжения между ними. Проще всего предположить, что точки сначала были неподвижными. От взаимного расположения их и закона притяжения зависело все развитие космоса и все, что произошло и произойдет в нем. Эволюция мира есть результат расположения и притяжения точек или атомов. Возможно, что когда движение точки ускорялось, было ощущение приятное, а когда замедлялось – неприятное. При неизменной скорости ощущение было безграничным. Это было состояние нирваны, то есть спокойствия. Иногда оно было небытием, а иногда очень энергичным бытием. Живые точки стали притягиваться. Усиливалась их скорость, некоторые соединились по две и образовали первое сложное вещество. Прошли децилионы лет. Материя, состоявшая из зачаточно живых атомов, была еще чересчур проста, и чувства их не могли еще проявиться. Прошли еще децилионы веков. Точки соединились по три, четыре, по пяти. Чем сложнее группа, тем более нужно было времени для ее образования. Наибольшее число было одиноких атомов, меньше парочек, еще меньше троек и так далее. Заметим, что делимость материи беспредельна, поэтому сколько бы мы ни шли назад в бездну прошедшего, элементарной материи мы не получим, так что начала мира не было. Или оно отделено от нас бесконечностью. Наше представление о начале мира – отвлеченность, абстракция, принятая для пояснения механизма Вселенной. Таково свойство человеческого разума. Для первопричины же начала Вселенной есть. Для нас это не может быть понятно. Далее Циолковский подробнейшим образом описывает последующую эволюцию Вселенной с точки зрения одиночного атома «Я», который перемещается во времени из костной материи в органическую, из одного живого существа в другое, пока не попадает в человеческое тело. Здесь перед автором и читателем открывается возможность увидеть глазами одной единственной монады, у которой, естественно, никаких глаз нет, настоящую и будущую историю человечества, а также идеальный общественный строй и иерархию власти, как они рисовались воображению калужского утописта. Космическое кредо Циолковского. «Я не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность всей Вселенной. Это свойство я считаю неотделимой от материи. Все живо, но условно мы считаем живым только то, что достаточно сильно чувствует. Так как всякая материя всегда при благоприятных условиях может перейти в органическое состояние, то мы можем условно сказать, что неорганическая материя в зачатке потенциально жива. Вывод космической философии – о живой Вселенной конкретизирует объективную диалектику макро- и микрокосма. Жизнь – явление космическое, естественный этап самоорганизации материи, писал российский академик Никита Николаевич Моисеев, 1917-2000. Однако жизнь – это вовсе не способ существования одних только белковых тел и нуклеиновых кислот в отрыве от остальных уровней движения материи. К тому же и те, и другие являются всего лишь промежуточными материальными структурами между вещественными телами и субатомным миром элементарных частиц, полей и вакуума, без которых их попросту нет. Жизнь – это способ существования всех материальных структур в иерархии живого тела, от вакуумной флуктуации до нервного волокна и сердечной мышцы. Если спроецировать идею Циолковского о живом атоме на современные представления о структуре материи, то выходит, что все образующие живую клетку молекулы, атомы, элементарные частицы и поля также по-своему живы. На какой уровень ни спустись, повсюду обнаруживается жизнеорганизованная материя со своими особенностями и возможностью трансформации. Общепринятая точка зрения, согласно которой все, находящееся ниже белкового уровня и нуклеиновых кислот, не может считаться живым, нуждается в уточнении. Живое организовано не только по горизонтали, но и по вертикали, причем до самого дна, а элементы, образующие живое вещество, могут считаться живыми лишь в составе самой живой системы. И обусловлена подобная иерархия живого глубинными закономерностями большого и малого космоса в их целостности и диалектическом единстве. Биотизация космоса и всей костной материи – тенденция, восходящая к самым истокам научного и философского мировоззрения. Для нее был даже найден мудреный термин «гилозаизм», от греческого «хеле» – «вещество» плюс «зое» – «жизнь». Среди тех, кто разделял такой взгляд на сущность мироздания, были и безымянные древнеиндийские мудрецы, и родоначальники древнегреческой философии – Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Эмпедокл, стоики, отчасти Аристотель. В новую эпоху гилозаистические идеи развивали такие выдающиеся мыслители, как Джордано Бруно, Бенедикт Спиноза, Дени Дидро и другие. Не чуждались гилозаизма и естествоиспытатели. Уже в наше время Вернадский призывал к признанию реального значения для современников гилозаистических и пантеистических представлений, которых нет на современной нам стадии науки в окружающем нас научно построенном космосе. По существу и любимый термин самого Вернадского «живое вещество» представляет собой калькированный, хотя и с измененным порядком, перевод «лексем», образующим понятие «гилозаизм». Еще Николай Иванович Пирогов, 1810-1881, выдающийся русский хирург и ученый, неудовлетворенный материализмом своего времени из-за его механицизма и позитивистской ограниченности, попытался сформулировать свое видение мира как единого, живого, постоянно обновляющегося организма. Исходя из понимания вещества как вечного и бесконечно делимого начала, Пирогов допускал его образование из скопления силы. Данный исходный тезис привел хирурга-мыслителя к учению о мировой жизни и живом космосе. «Я представляю себе беспредельный, беспрерывно зыблющийся и текущий океан жизни, бесформенный, вмещающий в себе всю Вселенную, проникающий все ее атомы, беспрерывно группирующий их, снова разлагающие их сочетания и агрегаты и приспособляющие их к различным целям бытия. Как бы предвосхищая будущую теорию ноосферы, Пирогов от биоцентристской концепции мировой жизни естественно переходит к выводу о реальности мирового сознания, которое есть проявление высшего мирового жизненного начала. Как можно думать, что во всей Вселенной наш мозг является единственным органом мышления? Что все в мире, кроме нашей мысли, безумно? Пирогову кажется правдоподобным предположение, что наше «я» привносится извне, как проявление мировой мысли. И сам мозг, и мыслительные процессы, проистекающие в нем, не результат комбинации атомов и не продукт химических и гистологических элементов, а проявление вселенского разума, открытие собственным своим мозговым мышлением мышления мирового, естественным образом объясняет, почему человеческий ум не может остановиться на атомах, ощущающих, сознающих себя посредством себя, без участия другого высшего сознания и мысли. Для человека неоспоримо то, что высшая мировая мысль, избравшая своим органом Вселенную, проникая и группируя атомы в известную форму, сделала мозг органом мышления. Еще одним предтечей биотизации космоса, предвосхищавшим теорию биосферы в ее энергетическом аспекте, был современник Циолковского, выдающийся физик Николай Алексеевич Умов, 1846-1915, который еще в начале 70-х годов XIX столетия, задолго до первых публикаций по теории относительности, выдвинул идею о взаимодействии энергии и массы. Сам Умов так сформулировал свое кредо-исповедание естествоиспытателя-космиста. Первое. Утверждать власть человека над энергией, временем и пространством. Второе. Ограничить источники человеческих страданий. Третье. Демократизировать способы служения людям и содействовать этическому прогрессу. Четвертое. Познавать архитектуру мира и находить в этом познании устои творческому предвидению. Вселенная, по Умову, всегда рациональна, то есть доступна познанию. Во Вселенной дано все. Для нее нет прошлого и будущего. Она вечная, настоящая. Данное утверждение, как будет видно дальше, полностью совпадает с аналогичным утверждением Циолковского. Ей нет пределов ни в пространстве, ни во времени. Умов постоянно подчеркивал, то, что нам известно о жизни необъятного колосса, именуемого космосом, лишь незначительная часть его неисчерпаемых закономерностей. Все открытия в области естествознания, включая космологию, еще впереди. Наибольшей отдачи в процессе дальнейшего познания природы он ожидал от царства лучистой энергии. Все эти идеи были близки и Циолковскому. Как одно из звеньев мировой жизни, человек неразрывно связан с историей и законами универсума. Активная же роль человека как микрокосма по отношению к макрокосму выражается в том, что Homo sapiens стремится увеличить число событий, благоприятствующих его существованию, повысить, говоря математически, то число, которое изображает его вероятность. И отсюда вытекает прирожденная борьба с неорганизованной природой, борьба, в которой человеческая раса солидарна со всем органическим миром. Умов вообще рассматривал глобальные вопросы с точки зрения Вселенной, вписывая в общую космическую картину ту или иную физическую или биологическую проблему. Примером может служить его работа «Физико-механическая модель живой материи».